Глава 28. Дебору раздражало недоверие Саймона. А еще больше то, что он наверняка говорит себе сейчас. Сама, мол, виновата, не отнесла кольцо в участок, когда я просил. И то, что он сомневается в ней, никак не связано с текущей ситуацией. Правда в том, что Саймон не доверяет ей, потому что он не доверяет ей вообще. Такова его непроизвольная реакция на любое происшествие, требующее от нее взрослого мышления, на которое она, по его мнению, не способна, а такая реакция, разрушающая отношения, неизбежна, когда выходишь замуж за человека, который когда-то был тебе вторым отцом. В их ссорах он не всегда занимал положение родителя, но его склонность изображать из себя отца, пусть и нечасто, бесила ее до такой степени, что она готова была назло ему сделать все наоборот. Вот почему она свернула к дому королевы Маргарет, вместо того, чтобы полюбоваться на витрины Хай-стрит, подняться по склону холма к Кэнди-Гарденс, прогуляться до замка Корнет или поглазеть на украшения, выставленные за стеклами ювелирных магазинов в коммерческой аркаде. Однако визит на Клифтон-стрит не дал никаких результатов. Никто не ответил на ее стук в дверь квартиры Б. Тогда она спустилась по лестнице, которая вела к рынку, твердя себе, что вовсе не ищет Чайну, а если и так, то что в этом особенного? А недавние подруги, и Чайна ждет не дождется известия о том, что ситуация, в которой оказались она и ее брат, скоро разрешится благополучно для них обоих. Дебри очень хотелось принести ей такую весть. Это было наименьшее, что она могла сделать для возвращения долга. Чайны не оказалось ни на старом рынке у подножия лестницы, ни в продуктовом магазине, где Дебора повстречала их с братом раньше, но стоило Деборе расстаться с мыслью найти Чайну, как она тут же увидела ее. Чайна собственной персоной показалась из-за поворота с Хай-стрит на Смит-стрит. Дебора начала подниматься вверх по склону, смирившись с неизбежным возвращением в отель. Возле уличного автомата она остановилась, чтобы купить газету, а когда убирала кошелек обратно в сумку, заметила Чайну, которая вышла из магазина на середине холма и пошла наверх, туда, где Смит-стрит, достигнув высшей точки, расширялась, образуя небольшую площадь с мемориалом Первой мировой. Дебора окликнула подругу. Чайна обернулась и стала всматриваться в толпу хорошо одетых бизнесменов, мужчин и женщин, которые тоже поднимались наверх, закончив трудовой день в банковских учреждениях внизу. Она приветственно подняла руку и стала ждать, когда Дебора подойдет к ней. «Как дела?» — спросила она, когда Дебора приблизилась настолько, чтобы расслышать ее слова. «Что-нибудь новенькое?» «Пока не знаем», — уклончиво ответила Дебора, и чтобы увести разговор в другую сторону подальше от риска поделиться подробностями с обеспокоенной подругой, спросила: «А ты что делаешь?» «Кэнди», — ответила Чайна. Дебора сразу подумала о Кэнди Гарденс, но никакого смысла в этом не увидела, поскольку Чайна была очень далеко оттуда. Но потом ее мозг точно сделал маленький шажок в сторону, к чему она привыкла, живя в Америке, где ей постоянно приходилось в уме переводить с английского Чайны на свой собственный. Она поняла. «А, сласти! Я искала кружку Рут или сладкие пальчики?» Чайна похлопала по своей объемистой сумке, в которой, очевидно, уложила покупки, его любимые. «Но их нигде не оказалось, поэтому я купила то, что удалось найти. Надеюсь, мне дадут его увидеть». Чайна рассказала, что в ее первый визит на Госпиталь-Лейн увидеться им не дали. Оставив Дебору и ее мужа, она сразу отправилась в полицию, но к брату ее не пустили. Оказалось, что пока подозреваемого допрашивают, его имеет право видеть только адвокат. Странно, что она забыла об этом, ведь ее и саму задерживали для допроса. Тогда она позвонила Холбери. Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы устроить ей встречу с братом, и это навело ее на мысль пойти поискать его любимые шоколадки. Теперь она идет передать их ему. Она бросила взгляд в сторону площади и перекрестка за ней, чуть выше того места, где они стояли. «Хочешь пойти со мной?» Дебора ответила согласием. И они вдвоем отправились в полицию, которая оказалась всего в 2 минутах ходьбы от места, где они повстречались. Неприветливый констебль за конторкой у входа сообщил им, что мисс Ривер нельзя видеть своего брата. Когда Чайна сказала, что Роджер Холбери специально договорился о посещении для нее, констебль ответил, что лично ему Роджер Холбери ничего такого не говорил, а потому, если леди не возражают, он продолжит заниматься своим делом. «Позовите вашего главного», — велела ему Чайна. «Следователя. Легалле». Холбери, скорее всего, с ним разговаривал. Он обещал, что договорится. «Слушайте, но мне же надо увидеться с братом, как вы не понимаете?» Констебль был непоколебим. «Если бы Роджер Холбери действительно с кем-то договорился, — проинформировал он Чайну, — то этот человек, будь он хоть старший инспектор Легалле, хоть царица Савская, наверняка позаботился бы о том, чтобы на пропускном пункте об этом знали. А поскольку ничего подобного не произошло, то по закону никто, кроме адвоката подозреваемого, не имеет права к нему входить». «Но ведь Холбери и есть его адвокат», — возмутилась Чайна. Констебль улыбнулся, демонстрируя высшую степень недружелюбия. «Но с вами я его не вижу», — ответил он, подчеркнуто глядя куда-то поверх ее плеча. Чайна уже заготовила горячую реплику, начинавшуюся со слов «Слушай, ты, мелкий!» Когда вмешалась Дебора, она невозмутимо спросила у констебля: «Может быть, вы не откажетесь передать мистеру Риверу немного сладкого?» Но Чайна перебила ее резким «Забудь!» и вышла из участка, так и не передав свою посылку. Дебора обнаружила подругу во дворе, служившим заодно и автостоянкой, где она сидела на краю большого декоративного вазона и со злостью обрывала листья с растущего в нем куста. Когда Дебора подошла к ней, Чайна сказала: «Ублюдки! Что я, по их мнению, могу сделать? Выкрасть его, что ли? Может быть, нам самим поговорить с Легалле? Да уж, он с радостью нас пропустит». Чайна швырнула оборванные листья на землю. «Ты не спрашивал адвоката, как он там?» «При сложившихся обстоятельствах лучшего и желать нельзя», — процитировала Чайна. «Он, конечно, думал, что мне от этого станет легче, но эти слова могут означать все, что угодно, мне ли не знать». «Да, в этих камерах от страха обделаться можно, Дебора. Голые стены, голый пол и деревянная лавка, которую они гостеприимно превращают в кровать, если посетителю приходится задержаться на ночь. Унитаз из нержавейки, раковина из нержавейки и такая огромная неподвижная синяя дверь. И ни тебе журнала, ни книги, ни плаката на стене, ни радио, ни кроссворда, ни даже колоды карт. Да он с ума там сойдет. Он же не готов, он не из тех. Господи, как я была рада, когда выбралась оттуда. Мне нечем было там дышать. В тюрьме и то было бы легче. И ведь ему никак...» Казалось, она усилием воли заставила себя говорить медленнее. «Мне придется вызвать сюда мать. Он хотел, чтобы она приехала. И если я это для него сделаю, то не буду так сильно корить себя за радость от того, что там кто-то другой, а не я. Господи, и что я за скотина такая? Радоваться тому, что ты не в тюрьме, вполне естественно для человека», — сказала Дебора. «Если бы я только могла увидеть его, убедиться, что с ним все в порядке». Чайна шевельнулась на краю вазона, и Дебора подумала, что ее подруга собирается снова атаковать неприступную твердыню полицейского управления. Но Дебора знала, что это бесполезно, и потому не двинулась с места. «Давай пройдемся». И они направились назад тем же путем, которым пришли, обогнув военный мемориал и двигаясь прямо к дому королевы Маргарет. Дебора слишком поздно поняла, что этот маршрут ведет их прямо к королевскому дворцу правосудия, у крыльца которого Чайна замешкалась, глядя на впечатляющий фасад здания, служившего домом всей судебной машине острова. Прямо над ними, хлопая на ветру, развивался флаг Гернси — три льва на красном поле. Не успела Дебора предложить подруге пойти дальше, как Чайна уже стала подниматься по ступеням к парадной двери. Открыв, она вошла внутрь, так что Деборе ничего не оставалось, как только поспешно последовать за ней. Она нашла Чайну в фойе, где та просматривала указатель. Услышав шаги Дебора, она сказала: «Тебе не обязательно оставаться. Ничего со мной не случится. Тебя, наверное, Саймон ждет». «Я хочу остаться», — возразила Дебора. «Чайна, все будет в порядке. «Все и так в порядке», — ответила та и зашагала через фойе мимо деревянных дверей с прозрачными стеклянными вставками, на которых были написаны названия различных департаментов, скрывавшихся внутри. Она поднялась по роскошной лестнице, вдоль которой на обшитой дубом стене золотыми буквами были выписаны фамилии старейших семейств острова, и этажом выше нашла то, что, по-видимому, искала — зал заседаний суда. Зал явно был не тем местом, где чай не следовало искать утешения, и то, что она вообще пришла сюда, подчеркивало их с братом несхожесть. Когда его ни в чем не повинная единокровная сестра сидела в тюрьме, кипучая натура Чироки проявлялась в действии, у него всегда был наготове очередной план, который он стремился воплотить в жизнь. Дебора подумала, что авантюризм Чироки, так часто приводивший в отчаяние его сестру, имел свои преимущества, одним из которых было неумение поддаваться унынию. «Не стоило тебе сюда сейчас приходить», — сказала Дебора Чайне, когда та уселась на стул в конце зала, как можно дальше от судейского кресла. Чайна, точно не слыша ее, заговорила. «Холбери рассказывал мне, как тут у них проходит заседание суда. Когда я думала, что окажусь на скамье подсудимых, мне захотелось знать, как все будет. Вот я и попросила его рассказать». Она смотрела прямо перед собой, точно воочию видела то, что описывала. И вот какая штука, присяжных у них нет. В отличие от нас. Я имею в виду от Америки. Людей не сажают на скамью присяжных и не задают им разные вопросы, чтобы убедиться, что никто из них не принял заранее решение послать подсудимого на электрический стул. Здесь все присяжные — профессионалы, работа у них такая. Но я не понимаю, как они могут быть всегда беспристрастными. Разве никто не может поговорить с ними заранее, повлиять на них? Или они могут прочитать о деле в газетах? Даже провести собственное расследование, если на то пошло, но здесь все не так, как дома. — Да, это пугает, — согласилась Дебора. — Дома я бы знала, что делать, потому что там я знаю, как все работает. Мы бы нашли кого-нибудь, кто знает, как найти присяжных и отобрать лучших из них. Мы бы дали интервью в газеты, поговорили бы с телерепортерами и еще с кем-нибудь. Мы повлияли бы на общественное мнение, так что, если бы дело дошло до суда, до которого дело не дойдет, — встряла Дебора решительно. — Не дойдет. Ты мне веришь? То мы, по крайней мере, знали бы, что люди думают по этому поводу и как они настроены. Он ведь не один. У него есть я, ты. «Саймон, вместе мы могли бы что-нибудь сделать, правда? Если бы все было как дома». «Дома», — подумала Дебора. Она знала, что ее подруга права. Будь она дома, ее испытания не были бы так мучительны. Ведь там знакомые люди, знакомые предметы, и, что важнее всего, сама процедура и то, к чему она вела, тоже была знакома. Дебора понимала, что не может предложить подруге чувство уверенности, которое приходит сознанием. Ведь здесь все вокруг говорило о неизвестном и потому пугающем будущем. Все, что она могла, лишь сделать окружающую обстановку чуть менее враждебной, и уж тогда попытаться утешить женщину, которая в свое время послужила таким утешением ей. И в тишине, последовавшей за репликой Чайны, она шепнула: «Эй, подруга!» Чайна посмотрела на нее. Дебора улыбнулась и сказала то, что могла бы сказать сама Чайна, и наверняка сказал бы ее брат. «Ну и депресняк здесь. Давай-ка валить отсюда по-тихому». Несмотря на свое настроение, подруга Дебора улыбнулась ее словам. «Ага, точно. Валим». Когда Дебора встала и протянула Чайне руку, та взяла ее и не отпускала до тех пор, пока не выйдя из зала суда и спустившись по лестнице, не оказались на улице. Второй за день разговор с Линдли поверг Сент-Джеймса в задумчивость. Как сообщил ему суперинтендент Нью-Скотланд-Ярда, получить информацию фирмы Валера и сына казалось совсем нетрудно. Тот, кто ответил на его звонок за океаном, явно не знал всей подоплеки дела. Он не только радостно завопил: «Эй, отец! Звонят из Скотланд-Ярда, представляешь?» Когда Линли назвал себя, предварительно убедившись, что позвонил в квартал Джексон-Хайтс в Нью-Йорке, ну и весьма, кстати, оказался чрезвычайно разговорчивым, когда его спросили, чем, собственно, занимается компания «Валера и сын». С акцентом, достойным крестного отца, его собеседник Чиз Валера, так он представился, сообщил Линли, что Валера и сын обналичивают чеки, дают взаймы и рассылают денежные переводы по всему свету. А что? Хотите послать сюда чуток деньжат? Сделаем. Переведем ваши деньги в доллары. Что у вас там в Шотландии ходит-то? Франки? Кроны? Или перешли на евро? Мы все принимаем. Не бесплатно, конечно. Беспредельно болтливый и, очевидно, столь же бестолковый, да еще и доверчивый Валера сын объяснил, что он и его отец пересылают деньги партиями по 9999 долларов. 99 центов накиньте, если хотите, — хохотнул он, — но по мне это называется искушать судьбу. Так делается специально для придирчивых индивидов, которые не желают, чтобы в один прекрасный день в их дверь постучали федералы. А это, несомненно, случится. Если когда-нибудь Валера и сын задекларируют телеграфные переводы на сумму от 10 тысяч долларов и больше, как того требует дядюшка Сэмюэль и его вашингтонские прихвостни. Так что если кто-нибудь в Шотландии очень хочет послать кому-нибудь в США что-нибудь в районе 10 тысяч баксов, то Валера и сын с радостью выступят посредниками в этой операции, но безвозмездно, конечно, это не будет. В США, где политики стоят на подхвате, лоббисты подают, выборы всегда на носу, а капиталисты спятили, ничего не бывает безвозмездно. А что происходит, если сумма перевода превышает 9999 долларов и 99 центов, поинтересовался Линли? Ну, тогда Валера и сын обо всем докладывают федералам. И что делают те? Интересуются, когда есть чем. Например, если ваша фамилия Готти, то интерес возникает очень даже просто. А если вы недавно разбогатевший Джо Шмо, то чуть помедленнее. «Было очень интересно», — сказал Линли Сент-Джеймсу в конце своего доклада. Мистер Валера готов был продолжать до бесконечности, так его восхитил звонок аж из самого Скотланд-Ярда. Сент-Джеймс усмехнулся, но он все-таки заткнулся. По всей видимости, на сцену вышел мистер Валера отец. В трубке раздался какой-то шум, похожий на выражение неудовольствия, а потом короткие гудки. «Томми, я перед тобой в долгу», — сказал Сент-Джеймс. «Слава богу, что ты, а не Валера, отец». Теперь в своем номере Сент-Джеймс обдумывал следующий ход. Он пришел к выводу, что, не привлекая внимания ни одного из агентств правительства Соединенных Штатов, он в одиночку должен будет, так или иначе, разнюхать все недостающие факты и без посторонней помощи выкурить убийцу Гибруара из норы. Разработав несколько способов справиться с проблемой, он выбрал один и спустился в фойе. Там он задал вопрос, можно ли воспользоваться компьютером отеля. Портье, которая не взлюбила его еще раньше за то, что он заставил ее разыскивать его по всему острову, выслушала его просьбу без большого восторга. Она втянула нижнюю губу под выпирающие верхние зубы и ответила, что об этом ему придется справиться у мистера Алляра, управляющего отелем. Обычно мы не предоставляем постояльцам такой услуги. Люди, которым нужен компьютер, привозят их с собой. Разве у вас нет ноутбука или мобильника? Подразумевалось в ее вопросе, хотя ничего такого она не добавила. Получил? Было написано у нее на лице, когда она уходила на поиски мистера Алляра. Сент-Джеймс проторчал в фойе добрых 10 минут, когда похожий на бочонок человек в двубортном пиджаке наконец вышел к нему из-за двери, что вела в святая святых отеля. Он представился мистером Алляром, Феликсом Алляром, и спросил, чем может быть полезен? Сент-Джеймс изложил свою просьбу более подробно. Рассказывая, он вручил управляющему свою визитку, а также упомянул имя главного инспектора Легалле в надежде сойти за легального участника расследования. Мистер Алляр, оказавшийся человеком куда более учтивым, чем портье, согласился предоставить Сент-Джеймсу доступ к компьютерной системе отеля. Для этого он пригласил постояльца в офис за конторкой портье. Там двое служащих сидели за машинами, а еще одна девушка отправляла по факсу какие-то документы. Алляр посадил Сент-Джеймса за свободный компьютер и сказал девушке с факсом: «Пенелопа, этот джентльмен поработает за твоей машиной». И со словами: «Наш отель всегда рад угодить постояльцам», он вышел, улыбаясь патентованно фальшивой улыбкой. Сент-Джеймс поблагодарил его и, не тратя времени даром, вошел в интернет. Начав с International Herald Tribune, он загрузил их веб-сайт, на котором узнал, что любую статью более чем двухнедельной давности можно прочесть лишь на том сайте, с которого она взята. Это его не удивило, учитывая характер сообщения, которое он искал, и ограниченную тематику газеты. Тогда он перешел к USA Today, но там печатали только большие истории, так или иначе связанные с основной темой выпуска: правительственные дела, международные происшествия, громкие убийства, героические поступки. Тогда он выбрал New York Times и напечатал в окошке поиска «Питер де Хох». Когда это ничего не дало, «Санта-Барбара». Но когда и это не принесло никаких результатов, он начал сомневаться в правильности теории, которая возникла у него, когда он впервые услышал о существовании фирмы «Валера и сын Джексон Хайтс» в Нью-Йорке, и окрепло, когда он узнал о том, чем занимается эта компания. В запасе оставался только один вариант — «Лос-Анджелес Таймс», к чьим архивам он и обратился. Как и прежде, он ограничил интересовавший его период последними 12 месяцами и ввел имя Питер де Хох. Менее чем через 5 секунд экран монитора моргнул и выдал список статей, в которых упоминался художник. 5 на этой странице и еще сколько-то в запасе. Он выбрал первую и стал ждать, когда компьютер ее загрузит. Сначала на экране появился заголовок «Воспоминания одного отца». Сент-Джеймс проглядел статью, отдельные фразы так и бросались ему в глаза, словно набранные более крупным шрифтом, и только наткнувшись на слова награжденного ветерана Второй мировой войны, он начал читать внимательно. Речь шла о проведенной давным-давно, но до тех пор неслыханной операции по пересадке сердца, легких и почек, которая имела место в госпитале Санта-Клара, города Санта-Ана. Пациентом был 15-летний мальчик по имени Джерри Фергюсон. Его отец Стюарт и был тем самым награжденным ветераном, о котором шла речь в статье. Продавец автомобилей Стюарт Фергюсон, такова была его профессия, очевидно, провел остаток своих дней, изыскивая способ расплатиться с клиникой, в которой спасли жизнь его сыну. Санта-Клара, благотворительная больница, основным принципом которой было не отказывать тем, кто нуждался в помощи, не требовала оплаты счета за лечение, составлявшего более 200 тысяч долларов. Рядовой продавец автомобилей, обремененный 4 детьми, не мог и надеяться скопить такую сумму, поэтому перед смертью Стюарт Фергюсон завещал больнице единственную потенциально ценную вещь, которой владел — картину. «Мы и понятия не имели», — цитировало издание слова его вдовы. «Стю точно ничего не знал. Он говорил, что получил ее во время войны, как сувенир. Вот все, что я о ней знаю. Я думаю, что это просто старая картина», — дал свой комментарий Джерри Фергюсон после того, как полотно было оценено специалистом из музея Гетти. Она висела у папы и мамы в спальне, и, знаете, мне она никогда особенно не нравилась. И так похоже было, что восхищенные сестры милосердия, чья клиника существовала буквально на медные деньги, неустанно собираемые ими в виде пожертвований, вдруг унаследовали бесценное произведение искусства. Историю сопровождала фотография, на которой повзрослевший Джерри Фергюсон и его мать были запечатлены в момент передачи картины «Святая Варвара» Питера де Хоха сестре Монике Кейси, чей кислый вид объяснялся, вероятно, тем, что тогда она и понятия не имела, какой ценности касаются ее благочестивые руки. Когда позднее мать и сына спросили, не жалеют ли они о том, что пришлось расстаться со столь ценной вещью, то женщина сказала: «Мы удивились, узнав, что такая дорогая вещь так долго хранилась в нашем доме». Ответ сына звучал достойно: «Отец хотел, чтобы так было, и мне этого достаточно». Сестра Кейси, в свою очередь, заявила, что их сердца трепещут от благодарности и что картину продадут с аукциона, как только она будет приведена в надлежащий вид. А до тех пор, сообщила она репортерам, Сестры милосердия поместят картину де Хоха куда-нибудь в надежное место. «Видно, место оказалось недостаточно надежным», — подумал Сент-Джеймс. С этого все и началось. Он щелкнул на продолжение истории и нисколько не удивился, узнав, какой оборот приняли события в Санта-Ане, Калифорния. Быстро пролистав их, для того чтобы проследить путь святой Варвары Питера де Хоха из больницы Санта-Клара в дом Гибруара, много времени не потребовалось. Он распечатал то, что было ему нужно. Потом соединил распечатки с крепкой и поднялся наверх обдумывать свой следующий шаг. Дебора заваривала чай, а чайно то брала трубку телефона, то снова опускала ее на место, иногда набрав несколько цифр, а иногда не дойдя и до этого. На обратном пути в дом королевы Маргарет она приняла решение позвонить матери. «Должна же та узнать, что происходит с Чероки», — сказала чайно. Но когда настал момент истины, как она его называла, ей не хватало сил исполнить задуманное. Она набирала код международной связи, набирала единицу для звонков в США и даже код округа Ориндж в Калифорнии, но на этом у нее сдавали нервы. Пока Дебра отмеряла заварку, чайно объяснила причину своих колебаний. Оказалось, всему виной детское суеверие. «Я все боюсь сглазить его своим звонком». Дебора вспомнила, что уже слышала такое от нее раньше. «Не говори, что фотосессия или экзамен пройдут нормально, а то провалишься, потому что сама себя сглазишь. Не говори, что ждешь звонка от парня, а то сглазишь, он не позвонит. Не радуйся, когда быстро едешь по одному из огромных калифорнийских шоссе, а то сглазишь, и через 10 минут нарвешься на аварию и пробку в 4 мили длиной». Дебора называла такое извращенное мышление законом Чайналенда. И, живя с Чайной в Санта-Барбаре, сама привыкла следить за своим языком, чтобы ненароком чего-нибудь не сглазить. «А что еще ты можешь сглазить?» — спросила она. «Сама не знаю. Просто чувство такое, как будто я позвоню ей и расскажу, что случилось, а она приедет, и все сразу станет еще хуже. Но ведь это же нарушение основного закона Чайналенда», — заметила Дебора. «По крайней мере, как я его помню». И она включила электрический чайник. Услышав от Деборы это давно забытое слово, чайно улыбнулась. «Точно помимо своей воли, почему?» — спросила она. «Ну, насколько я помню порядок вещей в Чайналенде, если хочешь попасть в мишень, целься в другую сторону. Не позволяй судьбе догадаться о том, что ты задумала, а не то она тотчас вмешается и все испортит. Выбирай обходные пути, подкрадывайся к цели незаметно». «Бросайся на мерзавку, стремглав», — добавила чайно. «Вот именно». Дебора достала из шкафа кружки. «Поэтому в данном случае мне кажется, что тебе необходимо позвонить матери. У тебя просто нет выбора. Если ты позвонишь ей и потребуешь, чтобы она приехала на Гернси, у нее даже паспорта нет, Дебс, тем лучше. Значит, ей будет стоить неимоверного труда добраться до острова. Не говоря уже о деньгах». «Да, это практически гарантирует успех». Дебора прислонилась к кухонному столу. «Паспорт придется делать быстро. А для этого ей надо будет поехать куда?» «В Лос-Анджелес. Федеральное здание, рядом с шоссе на Сан-Диего. За аэропортом. Намного дальше. За Санта-Моникой. Прекрасно. Столько кошмарных пробок. Столько сложностей. Значит, сначала она поедет туда и сделает себе паспорт, потом купит билеты, полетит в Лондон, а уж оттуда на Гернси. И вот, преодолев столько трудностей, переволновавшись, она приезжает сюда и узнает, что все уже утряслось. Причем, возможно, всего за час до ее приезда». Дебора улыбнулась. «И вуаля! Закон Чайналенда в действии. Такие сложности, такие расходы, и все напрасно». У нее за спиной со щелчком выключился чайник. Она налила кипятка в большой зеленый заварник, поставила его на стол и сделала чайне знак, что можно садиться. «А если ты ей не позвонишь?» Чайно оставила телефон и вошла в кухню. Дебора ожидала, что подруга закончит ее мысль, но чайно села за стол, взяла кружку и стала медленно вертеть ее между пальцев. «Я давно бросила так думать», — проговорила она. «Да и вообще это была просто игра. Но она перестала работать. Или это я перестала работать, не знаю». Она отодвинула кружку в сторону. Все началось с Мэтта. Я тебе рассказывала? Когда мы были подростками, я проходила мимо его дома, и когда не смотрела в его сторону и даже не думала о нем, он всегда оказывался там. Возился в гараже или подстригал лужайку для матери, или еще что-нибудь делал. Но стоило мне бросить в ту сторону хоть один взгляд или подумать о нем, даже просто вспомнить его имя, и его там не оказывалось. Это всегда срабатывало. Тогда я и стала продолжать. Если я буду делать вид, что нисколько им не интересуюсь, то он заинтересуется мной. Если я не захочу с ним встречаться, он захочет встречаться со мной. Если я буду думать, что он никогда даже не поцелует меня на прощание, то он обязательно поцелует. У него просто не будет выбора. Он будет умирать от отчаяния. Подсознательно я всегда знала, что на самом деле так не бывает. Нельзя думать и говорить нечто прямо противоположное тому, чего ты на самом деле хочешь. Но, раз начав видеть мир в таком свете, играть в эту игру, я уже не могла остановиться. В конце концов, я, разумеется, пришла к такому выводу. Если я буду строить планы жизни с Мэттом, этого никогда не случится. Поэтому надо делать вид, что он мне не нужен. И тогда он сам прибежит, как миленький, и будет просить руку и сердце. Дебора разлила чай и мягко подтолкнула кружку назад к чайне. Мне жаль, что все так вышло. Я знаю, как ты его любила. И чего хотела. На что надеялась. Чего ждала. Как угодно. Да. Вот именно как угодно. Точнее не скажешь. Сахар стоял посреди стола в стеклянном дозаторе. Чайна схватила его и перевернула вверх дном над своей чашкой, так что белые гранулы посыпались в чай точно снег. Когда Дебора решила, что чай превратился в пойло, Чайна отставила сахар в сторону. «Мне очень жаль, что все вышло не так, как ты хотела», — сказала Дебора. «Но, может быть, еще не все потеряно?» «То есть у меня выйдет так же, как у тебя?» «Нет. Я не из таких. Я не умею приземляться на все четыре лапы. Никогда не умела. И уже не научусь. Ты же знаешь, с одним мужчиной у меня все кончено, Дебора», — перебила Чайна нетерпеливо. «Надеюсь, ты мне веришь? И у меня нет в запасе второго, пусть даже у вечного, который ждет не дождется, когда можно будет выйти на сцену и продолжить с того места, где остановился предыдущий». Дебора даже моргнула, так больно уязвили ее слова старинной подруги. «Вот, значит, как ты видишь мою жизнь? То, что случилось? Как все произошло? Вот, значит, как? Чайна, это несправедливо. Неужели? Я, значит, маялась с Мэттом, который то уходил, то приходил, туда-сюда, классный секс сегодня, разрыв со скандалом завтра, он вновь возвращается с обещанием, что теперь все будет по-другому, мы падаем в постель и трахаемся так, что чуть мозги не вылетают, а через 3 недели снова ссоримся из-за какой-нибудь ерунды, он обещает прийти в 8, а сам появляется только в 11:30 и не звонит, не предупреждает, что придет поздно. А когда он заявляется, я уже сыта всем этим по горло и говорю ему: «Ну все, с меня хватит, все, убирайся». 10 дней спустя он звонит и говорит: «Слушай, детка, дай мне еще один шанс, я не могу без тебя». И я ему верю. То ли потому, что дура такая, то ли ни на что больше не надеюсь. И все начинается снова. А ты в это время развлекалась со своим чертовым герцогом, ни больше, ни меньше. Или кто он там? А как только он навсегда покинул сцену, на ней тут же появился Саймон. И 10 минут не прошло. Вот я и говорю, ты всегда приземляешься на все четыре лапы. Но ведь ничего похожего не было, — возразила Дебора. Нет? Так расскажи мне, что было. Сделай так, чтобы это было похоже на нас с Мэттом. Чайна потянулась за чашкой, но пить не стала. Не получится, верно? — констатировала она. Потому что у тебя все было по-другому. Мужчина не... Я не о мужчинах говорю. Я говорю о жизни. О том, как она обошлась со мной. И о том, как она вечно обходится с тобой. Ты видишь только внешнюю сторону, — не сдавалась Дебора. И сравниваешь то, какой моя жизнь кажется снаружи, с тем, как ты чувствуешь себя изнутри. Но это бессмысленно. Чайна, у меня ведь даже матери не было. Ты же знаешь. Я выросла в чужом доме. Первую половину жизни я провела, пугаясь собственной тени. В школе меня дразнили за рыжие волосы и веснушки, а дома я даже попросить о чем-нибудь не смела, ни у кого, в том числе у собственного отца, и испытывала просто болезненную благодарность, к ко всякому, кто хотя бы гладил меня по голове, как собаку. До 14 лет у меня и друзей не было, только книги, да третьесортный фотоаппарат. Я жила в чужом доме, где мой отец был чуть лучше прислуги, и думала, ну почему он не сделал хоть какую-нибудь карьеру? Почему не стал доктором, дантистом или банкиром? Почему он не ходит по утрам на работу, как все папы? Почему, Господи, да мой отец вообще в тюрьме сидел, — закричала Чайна. Он и сейчас там же. За наркоторговлю. Ты меня слышишь? Тебе понятно? Мой отец грязный, торговец с дурью. А моя мать? Как бы тебе понравилось, если бы вместо матери у тебя была мисс Американское красное дерево, которая спасала бы пятнистых сов или трехногих земляных белок, боролась против строительства дамб, шоссе или бурения нефтяных скважин, но ни разу, ни одного разу не вспомнила про твой день рождения, не собрала тебе в школу завтрак и не позаботилась о том, чтобы у ее ребенка была хоть одна приличная пара обуви. А уж про такие вещи, как игра малой лиги, собрание девочек, скаутов или учительская конференция, нечего и говорить, на них она никогда не тратила время. Потому что, видит Бог, угроза вымирания одуванчиков может поставить на край гибели всю экосистему. Так что не смей, слышишь, не смей сравнивать свою убогую жизнь сопливой дочки дворецкого в чьем-то там особняке с моей. Дебора судорожно вздохнула. Похоже, говорить было больше не о чем. Чайно отвернувшись, сделала большой глоток. Дебре хотелось возразить, что не от нее зависит, какие карты мы получаем при рождении, и потому значение имеет лишь то, как мы их разыгрываем, а не то, что мы имеем на руках с самого начала. Но она сдержалась. Не упомянула о том, что давным-давно, когда умерла ее мать, она узнала, что даже из самого горького горя может произойти что-то хорошее, потому что не хотела показаться самодовольной поверхностной моралисткой. А еще и не хотелось обсуждать их с Саймоном брак, которого не было бы, если бы его родители не решили, что ее убитого горем отца надо отослать из Саутгемптона подальше. Не поручи они тогда Джозефу Коттеру следить за перестройкой запущенного родового гнезда в Челси, она никогда бы не оказалась под одной крышей с человеком, которого полюбила, за которого в конце концов вышла замуж и с которым делила свою жизнь. Но в разговоре с Чайной упоминать о таких вещах было небезопасно. Ей без того сейчас туго приходилось. Дебора понимала, что могла бы умерить тревоги Чайны, поделись она с подругой информацией о Дальмене, о коде на его двери, о картине внутри его, о состоянии почтового туба, в котором ничего не подозревающий Чероки Ривер провез контрабанду сначала в Великобританию, а потом на Гернси. Но понимала она и то, что долг перед мужем обязывал ее молчать, поэтому просто сказала: «Я знаю, что тебе страшно, Чайна, но все будет в порядке, поверь». Чайна продолжала смотреть в другую сторону. Дебора увидела, что ей трудно глотать. В тот самый миг, когда мы ступили на землю этого острова, снова заговорила Чайна, мы стали игрушками в чьих-то руках. Как я жалею, что мы не отдали эти дурацкие чертежи и не убрались отсюда подальше. Так нет же, втемяшилось мне делать об этом доме статью. Все равно ее никто не купит. Глупость какая-то, тупость, типичная для Чайны провальная идея. И вот я нам обоим все испортила, Дебора. Он-то хотел уехать, и с радостью уехал бы, потому что только этого ему и хотелось. Но я подумала, вот шанс сделать несколько удачных снимков, собрать статью из ничего. Вот это-то и было самое глупое, потому что когда же мне удавалось продать статью, сделанную из ничего? Никогда! Господи, что я за неудачница такая? Это было уже слишком. Дебора встала и подошла к стулу, на котором сидела подруга. Встав у нее за спиной, она обняла Чайну, прижала щекой к ее макушке и сказала: «Перестань! Перестань сейчас же! Я клянусь тебе!» Но не успела она закончить, как за их спинами распахнулась входная дверь, и поток ледяного декабрьского воздуха ворвался в квартиру. Они обернулись, и Дебора сделала шаг к двери, чтобы закрыть ее, но застыла, увидев того, кто вошел. «Чероки!» — воскликнула она. Вид у него был жалкий. Небритый, одежда измятая, но на лице, тем не менее, сияла улыбка. Он поднял руку, предупреждая их восклицания и вопросы, и снова вышел за дверь. Рядом с Деборой медленно встала Чайна. Она замерла, схватившись обеими руками за спинку стула. Чироки появился снова. В руках он держал спортивные сумки, которые забросил в квартиру. Затем откуда-то из куртки достал две тонкие синенькие книжицы с золотым тиснением на обложке. Одну бросил сестре, а другую поцеловал. «Наш обратный билет», — пояснил он. «Давай-ка свалим отсюда по-тихому, Чайн». Она посмотрела на него, потом на паспорт в своих руках. «Что?» — начала она, но тут же бросилась через всю комнату обнимать его. «Что случилось? Что?» «Понятия не имею». «Да я и не спрашивал», — ответил ее брат. «Какой-то коп пришел ко мне в камеру со всем нашим барахлом. Минут 20 назад сказал, все кончено, мистер Ривер, чтобы к завтрашнему утру вас не было на этом острове или что-то в этом роде. И даже снабдил нас билетами до Рима, если вы не раздумали туда лететь, как он сказал. Ну и прибавил, конечно, что государство Гернси приносит свои извинения за причиненные нам неудобства». «Он так сказал? Неудобства? Да мы засудим этого мерзавца к чертям собачьим мы...» «Тихонько, тихонько», — сказал Чироки. «Лично меня интересует только одно — как быстрее попасть домой. Если бы сегодня был рейс, поверь мне, я уже был бы на нем. Один вопрос. Ты в Рим хочешь?» «Я домой хочу», — ответила Чайна. Чироки кивнул и поцеловал ее в лоб. «Должен признаться, моя хижина в каньоне еще никогда не казалась мне такой привлекательной». Дебора наблюдала эту сцену между братом и сестрой, и на сердце у нее становилось все легче. Она знала, кто ответственен за освобождение Чироки Ривера, и благословляла его. Саймон не однажды приходил ей на помощь, но никогда еще результаты его вмешательства не были столь блестящими. Но дело было не только в этом. Дело было в том, что он прислушался к ее интерпретации фактов. Даже больше, он, наконец, услышал ее. Рут Бруар завершила медитацию, ощущая душевный покой, которого не знала уже многие месяцы. Со смерти Ги она совсем забросила свои ежедневные 30-минутки спокойного созерцания, и результат не замедлил сказаться. Ее мысли перескакивали с одного предмета на другой, а тело впадало в панику от каждого приступа боли. В таком состоянии она носилась по адвокатам, банкирам и брокерам, а в свободные минуты рылась в бумагах брата, чтобы понять, как и почему он изменил свое завещание. Эти занятия разнообразили лишь визиты к врачу, с которым они подбирали лекарства для более эффективной борьбы с болью. В результате все ответы и решения, в которых она нуждалась, оказались внутри ее самой. Этот сеанс показал ей, что она еще не утратила способности к сосредоточенному созерцанию. Одна в своей комнате, со свечой, горевшей на столе рядом с ней, она сидела и сосредоточивалась на своем дыхании. Усилием воли гнала снедавшую ее тревогу. На полчаса ей удалось отпустить горе. Увидев, что дневной свет сменился темнотой, она встала с кресла. В доме стояла полная тишина. Давно знакомые приветливые звуки, наполнявшие дом при жизни ее брата, затихли с его смертью, оставив пустоту, в которой она чувствовала себя как человек, выброшенный внезапно в космическое пространство. Так все и будет здесь до ее собственной смерти. Остается только желать, чтобы это произошло поскорее. Она неплохо держалась, пока дом наполняли гости, и надо было готовиться к похоронам Ги и проводить их. Но ей предстояло дорого заплатить за это, усталость и боль предъявили свой счет, а наступившее одиночество давало возможность оправиться от пережитого и отпустить былое. «Теперь ей не перед кем разыгрывать здоровье», — подумала она, — «Ги умер, а Валерий все знает, хотя Рут не обмолвилась с ней ни словом, но это ничего». Ведь Валерий всегда умела держать язык за зубами. Рут не жаловалась на болезнь, а Валерий ни о чем не спрашивала. Чего еще требовать от женщины, которая большую часть времени проводит в одном доме с тобой? Из ящика комода Рут достала пузырек и вытряхнула из него на ладонь пару пилюль. Запила их водой из графина, стоявшего на столике у кровати. От пилюль ей захочется спать, но в доме все равно никого нет. Так зачем бодрствовать? Она может спать хоть за обедом, если захочет, или у телевизора. Да что там, она может уснуть прямо здесь, в своей спальне, и не выходить из нее до рассвета. Вот только примет еще пару пилюль. Это была соблазнительная мысль. Но вдруг она услышала шелест гравия под колесами автомобиля, подъезжавшего к дому по аллее. Подойдя к окну, она успела заметить лишь задние огни машины, огибавшей дом, и нахмурилась. Она никого не ждала. Она пошла в кабинет брата, к окну. Через двор увидела, как кто-то ставит огромный автомобиль в бывшую конюшню. Задние фары еще горели, точно водитель раздумывал, что делать дальше. Она смотрела и ждала. Казалось, человек в машине тоже ждет ее ответного хода, и она решилась. Покинув кабинет, Ги подошла к лестнице. От долгой неподвижности во время медитации у нее затекло все тело, так что спускаться пришлось медленно. Запах обеда, оставленного на плите валерище, катал ноздри. Однако она шла на кухню не потому, что хотела есть, а потому, что это казалось ей разумным. Окна кухни, как и окно кабинета ее брата, выходили во двор. Под предлогом того, что собирается обедать, она посмотрит, кто это приехал в Ле Репозуар. Ответ на свой вопрос она получила, одолев последнюю лестницу. По коридору, ведущему в заднюю часть дома, она пошла к полуоткрытой двери, из которой на ковер косо падал луч света. Толкнув дверь, увидела, что у плиты, энергично помешивая содержимое кастрюльки, оставленной Валерии, томится на дальней конфорке, стоит ее племянник. «Адриан, я думала...» — он обернулся. «Я думала, ты здесь. Но ведь твоя мать сказала, что уезжает, и ты подумала, что я уеду тоже. В этом есть смысл. Обычно я следую за ней, куда бы она ни направилась, но не в этот раз, тетя Рут». И он протянул ей длинную деревянную ложку, чтобы она попробовала блюдо, кажется, говядину по-бургундски. «Ты готова? Где будешь обедать, в столовой или здесь?» «Спасибо, но я не хочу есть». По правде говоря, у нее кружилась голова, возможно, это был результат пилюль, принятых на голодный желудок. «Это заметно», — сказал Адриан. «Ты сильно похудела. Разве тебе никто этого не говорил?» Он подошел к буфету и взял оттуда супницу, но сегодня ты поешь. Он начал накладывать в супницу мясо, потом закрыл ее крышкой и достал из холодильника зеленый салат, тоже приготовленный Валерии. Из духовки вынул еще одну кастрюльку с рисом и начал расставлять все это на столе посреди кухни. Добавил стакан для воды, тарелки и приборы на одного. «Адриан, зачем ты вернулся?» «Твоя мать...» «Конечно, она ничего конкретного не сказала, но когда она собралась уезжать, я решила...» «Дорогой, я знаю, как разочаровало тебя завещание отца, но он был непреклонен, и как бы там ни было, по-моему, я должна уважать... Я не жду от тебя никаких изменений ситуации», — успокоил ее Адриан. Отец все доходчиво объяснил. «Садись, тетя Рут. Я принесу тебе вина». Рут испытывала тревогу и озабоченность. Дожидаясь его возвращения, она слушала, как он рылся в кладовке, которую Ги давным-давно превратил в винный погреб. Адриан выбирал вино из отцовской коллекции дорогих бутылок. Вот одна из них звякнула о мраморную полку, изначально предназначенную для сыров и мяса. В следующий миг Рут услышала журчание текущего из горлышка вина. Она задумалась над его поступком, удивляясь, что он затеял. Когда через несколько минут племянник вернулся с откупоренной бутылкой бургундского в одной руке и стаканом вина в другой, она заметила, что бутылка старая. Этикетку покрывала пыль. Ги ни за что не выбрал бы ее для столь незначительной трапезы, по-моему, начала она. Но Адриан пролетел мимо и церемонно выдвинул из-за стола стул. «Садитесь, мадам», — сказал он, — «обед готов». «А разве ты не будешь?» «Я перехватил кое-что по дороге из аэропорта. Кстати, мама улетела. Она уже, наверное, на месте. Мы с ней, наконец-то, умыли руки по отношению друг к другу. Чего Уильям, это ее нынешний муж, если ты забыла, не сможет не оценить. Да я его и не осуждаю. Он ведь не планировал приобрести постоянного жильца в лице пасынка, когда женился на ней, правда? Не зная Рут своего племянника, она бы увидела в его поведении и словах признаки маниакального состояния, но за все 37 лет его жизни она ни разу не замечала в нем ничего похожего на маньяка. Значит, тут что-то другое. Просто она не знает, как это назвать. И что это значит, и как к этому относиться. «Вот странно-то», — прошептала Рут. «Я была совершенно уверена, что ты забрал свои вещи. Чемоданов я, правда, не видела, но странно, какими представляются нам события, когда мы настроены воспринимать их определенным образом. Как ты права?» Он положил на ее тарелку рис и прибавил мясо, поставил все это перед ней. «Эту беду мы навлекаем на себя сами, с предубеждением, глядя на жизнь и на других людей. Ты ничего не ешь, тетя Рута? Аппетит. С этим у меня трудно. Ну так я тебе помогу. Не вижу как». «Знаю, что не видишь», — ответил он. «Но я не так бесполезен, как кажусь. Я не хотела ничего». Он поднял ее бокал. «Выпей немного вина. Если я чему и научился от отца, так это выбирать хороший вина. К примеру, вот это». Он поднял вино и посмотрел его на свет. «С удовольствием сообщаю, что у него исключительная выдержка, восхитительное послевкусие, прекрасный букет с легкой остротой в конце. 50 фунтов за бутылку? Или больше? Хотя это не важно. Главное, что оно прекрасно подходит к тому, что ты ешь. Попробуй». Она улыбнулась ему. «Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты хочешь меня напоить». «Тогда уж отравить», — сказал Адриан. «И унаследовать состояние, которого не существует. Полагаю, что твоим наследником я также не являюсь». «Мне очень жаль, но это так, дорогой мой», — ответила ему Рут. И когда он протянул ей бокал с вином, добавила: «Я не могу. Мое лекарство, боюсь, что если смешать его с вином, легче мне не станет». «А?» — он поставил стакан. «Не хочешь слегка рискнуть напоследок? Риск — это по части твоего отца». «Да. И вот до чего он его довел», — сказал Адриан. Рут опустила глаза и дотронулась до вилки. «Мне будет не хватать его. Не сомневаюсь. Попробуй говядину, она очень вкусная». Она посмотрела на него. «Ты пробовал?» «Никто не умеет готовить так, как Валерий. Ешь, тетя Рут. Я не выпущу тебя из кухни, пока ты не съешь хотя бы половину». То, что он так и не ответил на ее вопрос, не укрылось от Рут. В сочетании с его возвращением в Ле Репозуар, когда она считала, что он улетел с матерью, это заставляло задуматься. Однако никаких причин бояться племянника у нее не было. О завещании своего отца он знал все, а о своем она сообщила ему только что. И все же она сказала: «Такая забота с твоей стороны. Я просто польщена». Они разглядывали друг друга через стол, на котором дымились блюда с говядиной и рисом. Однако молчание между ними отличалось от того молчания, которым Рут наслаждалась некоторое время тому назад. И потому она была рада, когда зазвонил телефон, вдребезги разбив тишину своим настойчивым «бринг». Рут стала вставать, чтобы ответить, а Адриан ее опередил. «Нет, ты ешь, тетя Рут. Ты уже целую неделю о себе не заботилась. Кто бы там ни звонил, он позвонит позже, а ты тем временем успеешь подкрепиться». Она подняла вилку, показавшуюся ей невероятно тяжелой. «Да, хорошо. Раз ты настаиваешь, дорогой». Она вдруг поняла, что ей все равно, что будет. Так или иначе, скорого конца не избежать. «Но могу я спросить, зачем тебе все это, Адриан?» «Никто никогда так и не понял одного». «Я любил его», — ответил Адриан. «Несмотря ни на что. А он хотел бы, чтобы я был здесь, тетя Рут. Ты это не хуже меня знаешь. Он хотел бы, чтобы я был с тобой до самого конца, потому что сам бы так сделал». Против этой правды возразить было нечего. Вот почему Рут положила в рот первый кусок.